Что делать? Наверное, самый важный урок, но он был бы невозможен без предыдущих уроков. Первое, что делать, признать суровую реальность, осознать, как на самом деле все устроено. Избавиться от иллюзий на тему семейной жизни, на тему секса, на тему того, как все должно быть устроено. Разделить биологию семейной жизни от социологии семейной жизни. Понять и признать, что есть определенный конфликт. Само это знание делает твою жизнь гораздо легче, потому что у тебя меньше иллюзий, у тебя меньше когнитивный диссонанс, а еще ты перестаешь себя винить за то, что ты плохой, нехороший, греховный, из-за того, что захотел какую-то другую бабу. Еще нужно переосмыслить свое отношение к сексу, перестать наворачивать вокруг него столько химер, перестать делать его основной мотивацией своей жизни, основным своим развлечением, перестать быть в этом смысле животным, перестать думать залупой. Если у тебя есть в жизни цели, если у тебя есть дело, если у тебя есть стремление, секс – это одна из небольших частей твоей жизни, важная, необходимая для того, чтобы чувствовать себя живым и полноценным, важная для того, чтобы чувствовать себя сильным, но это всего лишь одна из частей жизни, а не вся жизнь. Секс – это всего лишь секс. Он очень важен в семье, он является фундаментом для отношений, но он не является необходимым и достаточным условием для создания отношений. На одном сексе вы далеко не уедете. И без секса никуда, и только на одном сексе никуда. Следующее, что нужно сделать – осознать и принять, что страстные поебушки и семья – это абсолютно разные вещи. В твоей семейной жизни страстные поебушки будут на протяжении очень короткого начального периода. Если ты создал семью только из-за этих страстных поебушек, возможно, ты совершишь ошибку. Если ты умудрился после этого создать между собой и своей женщиной что-то еще, между вас возникла дружба, уважение, у вас что-то есть общее, цели, стремления, планы в жизни, тогда у вас есть шансы. Если вы только хотели тыкать твоей пиписькой в ее вагину, шансов очень и очень мало. Это аксиома, то есть это теорема, не требующая доказательств. Это закон, это так и есть. Тебе можно только с этим смириться и это принять. Жить без иллюзий проще. Следующее, что нужно сделать, разобраться в своей сексуальности. У нас вообще не принято говорить о мужской сексуальности. Принято думать, что это такое суровое существо, мужик, который бороду порубил топором, ногти дал погрызть медведю, взял двустволку с полки, пошел, значит, кинул дров в реактор, и у него вообще ничего такого под названием сексуальность нет. Сексуальность – это естественный атрибут любого существа, и мужчины, и женщины. У тебя она тоже есть. И то, что ты частенько ведешь себя в стиле «хуй стоит, башка не варит», лишь тому подтверждение. Так вот, надо осмыслить свою сексуальность. Подумать о том, что тебе нравится, что тебя заводит. И почему? Откуда ты это взял? Что это тебе дает? Мы все очень разные в этом смысле. И у всех разные предпочтения. Проведи самоанализ. В чем корни этого? Подумай, что ты получаешь со своей женой, чего не получаешь в смысле секса. Чего ты получаешь с бабой на стороне, с любовницей, с проституткой или еще с кем-то. Что ты получаешь, когда тихонечко пытаешься подкатить яйца в социальных сетях каким-то телкам, будучи женатым. Что это тебе дает, почему ты это делаешь. Разберись в себе. Это даст тебе некие исходные данные, на основании которых ты сможешь принимать какие-то решения. Следующее, что нужно не делать, не пытайся ломать свою жену и делать из нее другого человека, какую-то другую бабу, в которую ты сейчас влюбился, и делать какую-то идеальную женщину, которую ты себе напридумывал. Твоя жена такая, какая она есть. Когда-то ты с ней по какой-то причине соединил свою жизнь. Найди в ней снова то, что ты видел тогда. Не ломай ее. и попытайся разобраться в ее сексуальности. Твоя баба не робот заводной. Если она тебе чего-то там не рассказывает, то поверь мне, она многого тебе не рассказывает. Это не значит, что у нее нет сексуальности. Раскрой ее сексуальность. Что для нее секс? Ведь наверняка есть многие вещи, о которых она фантазирует, а ты этого и не знаешь. Многие до конца не знают сексуальность фантазии своей собственной женщины. Хотя в прошлом вы боролись, как кролики. Как это сделать? Да просто спроси. Начни с ней об этом говорить. Начни этим интересоваться хотя бы на уровне «а нравится, не нравится», «а хорошо, нехорошо». Вообще говорить во время секса – это отдельная история, которую упомяну чуть подробнее здесь. Следующее, что нужно делать – держать себя в порядке. Если у тебя три волосины на голове, сбрей их. Если от тебя воняет потом, помойся. Если у тебя на хую кусты, побрей. Если ты жирная скотина, похудей. То же самое должна делать твоя жена. Будь в порядке, будь таким, которого можно захотеть. Если твои шмары рассказывают тебе великий, а у тебя пузо до колен свисает, это, скорее всего, не так. Сделай так, чтобы она тебя тоже хотела, потому что если она тебя будет хотеть, то ты ее тоже будешь больше хотеть. Это замкнутый круг. Держать себя в порядке – это твое обязательство, это твой супружеский долг, быть стройными, красивыми, хотеть друг друга – это важно. Следующее, что не надо делать. Не делай того, что откровенно портит либидо. Если ты привык пердеть при жене, рыгать, кидать свои грязные трусы и носки всюду, то это убивает ее влечение к тебе, а если она не хочет тебя, то ты и не хочешь ее. Если она себя, не дай бог, ведет так же, это вообще караул. Перестаньте так делать, облагородьте свой быт. Быт не обязательно должен превращаться в хлев. Это все может быть очень культурно и благородно, даже если вы 20 лет живете вместе. Следующий важный момент. Начни говорить со своей женой аккуратно на темы секса, отношений, сексуальности, своих желаний. Не надо на нее вываливать сразу все мои уроки и говорить: да, послушай, что здесь спектр говорит. Чтобы она, не дай бог, не восприняла это как твое прямое заявление: я тебя больше не хочу, даже если ты ее не ебал уже год, сказать ей словами: я тебя больше не хочу, это очень большой удар по психике женщины. Поверь мне, она видит и чувствует проблему, поверь мне, она об этом думает. Да, она, может быть, уже что-то там себе успокоила, придумала, с чем-то смирилась, но не миритесь с этим, начните об этом говорить. Многие недооценивают силу разговора с женой, у меня была такая проблема. Мы обсудили абсолютно все, мы начали по чуть-чуть раскрываться друг другу, раскройтесь друг другу. Когда-то у меня была очень большая темная часть, которая была закрыта от моей жены, сегодня такого не осталось. Раскрывай себя постепенно, говори о себе, слушай ее. Это нельзя сделать сразу и наскоком, она просто охуеет. Но если это ввести в привычку, постепенно, на свой лад, своим способом начать говорить о сексе, об отношениях. Это, во-первых, признание проблемы, очень деликатное, очень аккуратное. Ты ей показываешь, что тебе не все равно. Ей, поверь мне, тоже не все равно. А если ей все равно, ее устраивает то, что ты ее не ебешь, зачем тебе с ней жить? Это проблема. Без секса семьи быть не может. Если у вас он был, значит, его надо потихонечку возвращать. У нее тоже могло отгореть и отлечь. Разговор о сексе, разговор о близости, разговор о предпочтениях, разговор об отношениях, в принципе, ваших, спокойный, без выяснения отношений, без предъявления, без скатывания в скандал, аккуратно, деликатно, как первый секс с девственницей, способен произвести чудеса. Я бы никогда не поверил, если бы мне сказали, что это может вернуть, ну, если не 50, то 30% сексуальной тяги и влечения по отношению к жене, просто начать с ней разговаривать и раскрываться друг другу, обсуждать и отношения, и секс, и вашу проблему аккуратненько, деликатненько. Ты можешь узнать, как ей нравится. Ты всю жизнь, может быть, думал, что ей нравится раком, а ей всегда хотелось лицом к лицу. Поверь мне, такое сплошь и рядом. пытайся снова увидеть в ней женщину, быть с ней обходительным, деликатным, быть джентльменом, быть тем, кто хочет соблазнить собственную жену. Ты, в принципе, должен быть всегда в этом статусе. Потому что если ты ходишь дома в грязной майке и пердишь, подумай, а стал бы ты себя так вести с тёлкой, которой только что познакомился, и она позвала тебя домой? Так вот, веди себя так со своей женой и создай условия, чтобы она так себя вела с тобой. Ваша близость увеличится, интимность улучшится, и это повлияет на секс. Да, ты никогда в жизни больше не будешь так ее хотеть, как хотел когда-то. Но ты будешь ее хотеть сильнее, чем хочешь сейчас, может быть, ты ее вообще не хочешь, если начнешь делать все, что я описал выше. Последний лайфхак – это говорить во время секса. Многие это делают и знают, как это заводит и тебя самого, и ее. Если ты этого не делаешь, попробуй. Если ты перестал это делать, начни опять это делать. Говори. Говори во время секса. Говори, что хочешь. Ты знаешь, что можно говорить. Ты можешь называть ее своей шлюхой, а можешь своим котиком, а можешь еще как-то, это совершенно не важно. Ей нравится то, что ты ей будешь говорить, если ты скажешь это от души, не голосом искусственного интеллекта. Ну и напоследок, один запрещенный прием. Поделюсь с вами биохакерским приемчиком, биохакерским миксом, который вдохнет в вашу супружескую жизнь, если вы уже давно вместе и долго, немного первобытного огня самого первого секса. Я уже думаю, вы все уши навострили, ждете, что я скажу. Действительно, это так работает. Сначала дисклеймер. Я не врач, не имею медицинского образования. Да, я делаю выпуски про биохакинг, я много про это рассказываю, но всегда говорю, что любые препараты принимаются строго под наблюдением, по назначениям врача. Все, что вы попробуете из аптеки или не из аптеки, вы попробуете на свой страх и риск. Я вам ни в коем случае не рекомендую так делать. Я вам просто в справочных целях сейчас кое-что расскажу. Еще одно предупреждение. Препарат, о котором я расскажу, очень любят аптечные наркоманы. И если вы со склонностью к зависимости, ни в коем случае его не принимайте. Хотя этим препаратом один французский ученый, доктор, вылечил у себя и у своих пациентов алкогольную зависимость, то есть алкоголизм. Сам по себе этот препарат обладает сильнейшим потенциалом зависимости. И есть очень много аптечных нарков, которые на нем сидят. Теперь рассказываю. Есть такой препарат миорелаксант баклосан. Он стимулирует эндорфиновые рецепторы. Вообще он расслабляет мышцы. Но он создает обострение сексуальных ощущений, либидо и влечения. Вы можете не ощутить этого, если просто его выпьете, но во время секса вы это почувствуете. Он дает такой эффект, как будто вы только что познакомились со своей женой, это первый секс. Обостряются и эмоциональные ощущения, и физические. То есть у вас ощущения на члене будут такие, как будто вы воткнули в какую-то девственную царскую вагину, и это происходит в вашей жизни первый раз. Соответственно, когда вы такие ощущения испытываете, у вашей жены от того, что у вас такой драйв, тоже будут, поверьте мне, пиздец, какие ощущения. Методы предохранения и безопасности. Первое. Препарат очень долгого действия. Он только начинает действовать 4 часа. На этом горят многие наркоманы. Они думают, что что-то не работает, кайфа нет. Накидывают, а потом у них передоз. Его полное действие достигается где-то через 5-6 часов. Поэтому, если вы сегодня вечером планируете или ночью секс, съешьте в обед. Дозировка подбирается очень аккуратно. Рабочая дозировка для большинства мужчин это будет одна таблетка 25 мг. Препарат рецептурный, поэтому как вы его купите без рецепта, меня не спрашивайте. Я не знаю, где и как. Я вообще не рекомендую без рекомендации врача ничего покупать. Я вам просто рассказываю, что есть такая штука. При 50 миллиграммах большинство почувствуют эйфорию. При 75 сильную спутанность сознания будет ощущение опьянения. При 100 очень могут быть тяжелые последствия. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя смешивать ни с чем психотропным, в особенности с алкоголем. Вы умрете. Будет функция угнетения дыхания и вам придет хана. Поэтому, если вы ебетесь только в состоянии угара, то забудьте про этот лайфхак. А если вы съедите полторы таблетки по 25 миллиграмм часов за 5-6 до секса и накинете сверху виагры непосредственно за час до секса, то у вас будет с женой, которой вы жили 20 лет, ночь любви, как будто бы вы только что познакомились. Не злоупотребляйте. Все хорошо в меру и время от времени. Но подарить своей супруге хорошую, качественную, душевную еблю так, как будто бы вы только что познакомились, это твоя обязанность. Если ты свои обязанности не хочешь выполнять, найдется кто-то, кто с удовольствием твою обязанность выполнит. Тогда тебе придется и рассказывать всем, какие все бабы суки. Это что касается того, как вдохнуть немного драйва в свои семейные отношения, как возродить былое хоть в какой-то мере. Что же делать с остаточным либидо? Куда его деть? Какие тут остаются варианты? Каждый для себя решает сам. Теперь ты понимаешь, что это совершенно естественная штука, что ты неплохой. Но что с этим ты сделаешь, это твой выбор. Он основывается на твоих принципах, на твоей морали, на твоем понимании жизни. Мы никого не осуждаем, мы ничего никому не предлагаем, не говорим плохо или хорошо, запрещено или разрешено. Я просто здесь рассказываю, что за варианты решения проблемы оставшегося либидо нереализованного существуют. Первый вариант самый здоровый, безобидный, безопасный. Это дрочка. Сами знаете, что иногда у тебя начинается подрыв, вот эта вот история куда хуй и туда и ноги, ты уже задумал сделать какую-то хуйню. Очень отличный лайфхак. Включи порнухи и подрочи. А потом подумай, надо ли тебе вообще совершать эти телодвижения. И в 90% случаев ты перехочешь делать хероту. Дальше, если прям вообще не имется, не втерпешь, хочется еще что-то помацать и потрогать, то есть другие варианты, например, дрочильные салоны, так называемые массажки, где по факту полового акта нет, тебе подрочат вместо тебя, и ты там что-нибудь потрогаешь заодно. Тоже вариант, какой ты выберешь, это твое дело, я здесь ничего не рекомендую, я перечисляю. Кто-то выбирает вариант со шлюхами. Это их выбор. Им нравится. Я бы этот вариант безопасным не назвал. Потому что к шлюхам часто ходят пьяные, потому что часто бывают вопросы с предохранением. И принести домой к жене какую-нибудь заразу от шлюхи, это просто очень даже несложно. А если ты так сделаешь, то тогда ты, конечно же, конкретная скотина и долбоящер. Кто-то выбирает случайных тёлок. Ну, случайные тёлки – это небезопасный вариант в другом смысле. Ну, потому что мы палевные. Женщины очень-очень хорошо это могут считывать. А если ты настолько туп, что ищешь баб в социальных сетях или в Тиндере, то ты спалишься гарантированно. Тебе придется врать и сочинять какую-то херню. Если уж тебе не имется, то, не знаю, ездишь, что ли, в командировке. Этот вариант считаю так себе вариантом. Кто-то идет дальше, заводит любовницу. Но это вообще отдельная история. У меня про это отдельное было расширение к данному курсу. Любовница – это всегда энергетически и финансово емкая ситуация, которая еще никого до добра не довела. В любовницу тебе придется вкладываться так же, как в жену. Это будет разрыв на две истории, это будут моральные мучения, это будет очень тяжело и тебе, и обеим твоим женщинам. Это будет палево и проблемы. В итоге, что нужно сделать? Признать ситуацию, как она есть, и расставить приоритеты. А что для тебя важнее? Чем-то тебе точно придется пожертвовать. Кому-то важнее семья, и он пожертвует своим либидо и походами на сторону, сохранив семью, реализовав остаточное либидо каким-то доступным ему безобидным образом. Кто-то выберет свое либидо и пожертвует семьей, поймет, что ему важнее ебать новых телочек. Это тоже выбор, мы его не осуждаем. Просто важно принять решение и перестать разрываться. когда ты примешь ситуацию такой, какая она есть, все для тебя станет сильно проще. У тебя появится понимание и пропадет диссонанс.